и вылезла из постели. Его время тикает. Ничего, ждать недолго. Скоро он окажется в ее власти. Капли барабанили по козырьку кепки Тая. Время от времени попадали за шиворот и стекали по спине. И все же дождь был не таким сильным, чтобы прекратить работу. Дождливая зима была настоящим благословением. Холодная, влажная зима — первый шаг к хорошему урожаю. Он делал то, что от него зависело. Работал, принимал решения, командовал виноградарями и следил за соблюдением технологии. И молился, чтобы в этой азартной игре природа выступила за его команду. «Команду, которая увеличилась на одного человека», — думал он, засунув большие пальцы в карманы брюк и следя за Софией, бредущей по грязи в сапогах за $500. «Я же сказал, чтобы ты оделась попроще». София выдохнула клуб пара и стала следить за тем, как дождь размывает его. «Это моя самая простая одежда». Тай обвел критическим взглядом ее шикарную кожаную куртку, сшитые на заказ брюки и стильные итальянские сапоги. «Ладно, сойдет». «Я думала, что во время дождя обрезку не ведут». «Это не дождь». «Серьезно?» София вытянула руку, и по ладони застучали капли. «Странно. Я всегда считала, что мокрое вещество, падающее с неба, называется дождем». «Это изморось. Где твоя шляпа?» «Я их не ношу». «О, Господи!» Тай с досадой снял кепку и нахлобучил ее на голову Софии. Но даже этот мокрый, уродливый предмет не смог нарушить ее стиль. Очевидно, это было врожденное. «Обрезка проводится с двумя целями», — начал он. «Тай, я знаю, для чего делают обрезку». «Отлично. Тогда объясни мне». «Чтобы подготовить лозу», — сквозь зубы сказала она. «Если нам предстоит лекция, то почему бы не провести ее в помещении, где сухо и тепло?» «Потому, что виноград растет под открытым небом». «И потому, что этим шоу командую я», — подумал про себя Тай. «Мы проводим обрезку, чтобы придать лозе форму, наиболее удобную для культивации и уборки, а также для защиты от болезней». «Тай!» «Спокойно. На большинстве виноградников вместо ручной обрезки применяют шпалеры. Поскольку сельское хозяйство — это бесконечный эксперимент, мы используем у себя и то, и другое». Вторая цель обрезки — способствовать усилению одревеснения лозы, что позволяет повысить продуктивность, не снижая качество гроздей. Тайлер вел себя как терпеливый отец, разговаривавший с раздражительным малышом. Видимо, он сам сознавал это. София приняла соответствующий вид и захлопала ресницами. «Профессор, а опрос будет?» «Я не подпущу тебя ни к лозе, ни к шпалерам, пока не удостоверюсь, что ты знаешь, для чего это делается». «Обрезку и установку шпалер проводят для того, чтобы выращивать виноград, а виноград выращивают для того, чтобы делать вино». Она говорила, помогая себе руками. Ему всегда казалось, что это напоминает балет. Жесты Софии были изящны и очень выразительны. «А потом я продаю вино», — продолжила она, используя для этого самые современные методы рекламы и маркетинга, которые, да будет тебе известно, ничуть не менее важны, чем твой виноградник — инструмент для обрезки. «Прекрасно. Но пока мы находимся на винограднике, а не в твоем кабинете. Здесь нельзя что-нибудь делать, не рассчитав точно каждый шаг и его последствия». «Я всегда думала, что в нашем деле важнее интуиция. Это азартная игра», — сказала София, отчаянно жестикулируя. «Игра с высокими ставками, но все равно игра». «В игры играют для развлечения». София улыбнулась, и Тай тут же вспомнил ее бабушку. «Радость моя!»